Глава 85. Преодолевая крутой ухабистый склон, трейлер буксовал на сырой траве, а его пассажиры, цепляясь в салоне за поручни, ожидали, когда машина заберется на холм. Они добирались сюда двое суток. Сначала на авиалайнере до Ловенбрея, а потом на этом арендованном трейлере, который не был рассчитан на 8 взрослых мужчин. И в дороге было тесновато. Машина выровнялась и, проехав еще немного, остановилась. Двигатель заглох, водитель выглянул в салон и сказал: «Все, босс, приехали. Навигатор выдал 0». «Спасибо, Зигмунд», – кивнул седовласый джентльмен в охотничьей куртке и вельветовой шляпе с медной пряжкой на тулье. Он поднялся со скамьи, одернул куртку и, повернувшись к своим людям, указал пальцем на двух из них. «Рауль и Лозе, за мной! Остальным ждать здесь!» Повернувшись, он вышел в открытую водителем дверь, первым ступив на влажную траву и вдохнув насыщенный сыростью воздух. Было раннее утро, и солнце еще не успело испарить сгустившийся за ночь туман. Рауль и Лозе встали рядом с начальником и стали осматривать окрестности в бинокле. «Я вижу этот Нур, только там туман, и ничего особенно не разглядишь», – сказал Лозе. «Придется ждать, сэр», – заметил Рауль. «Подождем», – сказал седой джентльмен и вздохнул. Ему хотелось поскорее начать ориентировку и объявить начало поисковой операции, ведь он был связан приказом и вполне определенными сроками. «Скажи ребятам, пусть выйдут и разомнутся, а то у них рожи какие-то кислые, словно их тухлой колбасой накормили». «Да, сэр», – кивнул Лозе и, сунув голову в трейлер, объявил. «Можно выйти, но далеко от транспорта не отходить». Бойцы радостно загомонили и стали выходить наружу. Но угрюмый вид холма, пожухлая трава и туман подействовали на них отрезвляюще и приглушили их голоса. «А там внизу что за город?» «Это Нур». «Ни одного высотного здания». «Тебе же сказали, Нур – совсем маленький городок». «Наверное, даже баб нет». Сказавший это боец тотчас почувствовал на себе взгляд и, обернувшись, виновато улыбнулся. «Извините, сэр, это шутка». «Я так и понял, Перкинс. А теперь, если вы закончили любоваться местными пейзажами, полезайте обратно в коробку, и я проведу предварительный инструктаж». Бойцы стали нехотя забираться в трейлер. Рауль и Лозе поднялись по ступенькам последними, опередив лишь полковника Вольфа. Именно под этим именем его знали новые бойцы группы, хотя и подозревали, что зовут его как-то иначе, поскольку он не всегда откликался на это имя. По крайней мере, недостаточно быстро. Оглядевшись еще раз, Вольф зашел внутрь и закрыл за собой дверцу. «Давайте-ка располагайтесь ближе к столику, кто сможет», сказал полковник, протискиваясь к окну, где сел на некое подобие узкого дивана, хотя по жесткости тот соперничал с деревянной скамьей. «Итак, господа, я обещал вам прояснить ситуацию с нашим заданием, когда мы прибудем в навигатор 0. И вот мы прибыли», – сказал полковник, снимая шляпу и приглаживая волосы. «Цель нашей операции – человек, но не ликвидация его и даже не похищение, а всего лишь разговор. Этот человек нам очень нужен, но расстались мы с ним…» «А кто мы, сэр? Можно уточнить?» Поднял руку Лозе. «Да, я уточню. Мы – это я и он. С этим человеком я расставался в ситуации, прямо скажем, хреновой, и для него, и для меня. Мы думали, что больше и не увидимся, но позже все изменилось. Вы об этом уже знаете, поскольку были набраны по новому приказу. Ситуация изменилась, и мне пришлось собирать многих из вас, тех, кого я знал лично, и тех, кого мне рекомендовали». «Еще вопрос, сэр», – поднял руку Рауль. Полковник не сомневался, что Рауль с Лазе намеренно распределяли вопросы, чтобы не подставляться перед начальством по одному. Что ж, это была верная тактика. В свое время Вольф и его сослуживцы ею неоднократно пользовались. Это как мельтешение мелких животных перед хищником, чтобы у него не оставалось времени выделить кого-то одного. «Задавай свой вопрос», – кивнул полковник. «То есть, сэр, лично вы подойти к нему на улице не можете?» «Нет, не могу, поскольку полагаю, что он сразу попытается меня убить». «Он носит оружие?» «Я уверен в этом. Здесь довольно запущенные территории, люди живут бедно, правительству до них нет никакого дела. Поэтому полно разных банд и местных мафиози. И значит, люди, которые могут позволить себе оружие и умеют им пользоваться, носят его с собой. А наш комрад пользуется им очень хорошо». «А если к нему подойдете не вы, сэр?» – спросил Лозе. «А как ты себе это представляешь? Он нюхает воздух не хуже тебя. Ты только подумаешь приблизиться к нему, а он уже достанет пистолет. К тому же это его территория. Он знает здесь все. Звуки, запахи, акцент, речевые обороты, марки алкоголя. И так до бесконечности. А у нас на внедрение в его мир совсем нет времени. Поэтому готовьтесь к тому, что он вычислит вас с полуоборота». «Но тогда мы изначально должны работать под приезжих», продолжил Лозе. «Конечно, это для нас лучший вариант. Но даже подкатив в качестве приезжего, вы не можете вот так сходу сказать «Вам привет от вашего старого друга», потому что тогда он может посчитать, что это ловушка». «Значит, нужно придумать какой-то смешанный план, так, сэр?» – поинтересовался Перкинс. «Да, Перкинс, но не советую тебе включать в него баб». «Я и не надеялся, сэр. Я просто подвел итог вопросов и ответов». «А с чего начать, сэр? С места его проживания? Это ведь самое основное. Где он живет? В городе?» «Нет, Лозе, этот парень живет на пустоши. Вам это ни о чем не скажет. Но здесь люди живут не только в городах и в деревнях, но еще на пустошах, долинах, образовавшихся после ударов ядерного оружия». «Вот так штука!» – покачал головой Перкинс. «Именно так. Только случилось это 100 лет назад, поэтому никакой радиации нет и подавно». «Значит, нужно подъезжать к нему с нескольких направлений, так, сэр?» – спросил Рауль. «Увы, этот вариант не подходит. Он снайпер, и пустошь для него идеальное место обитания. Он видит всех и всех контролирует. А если захочет, положит хоть целый батальон». «Сплошной позитив», – покачал головой низкорослый боец по имени Марш. В подразделении он был сапером. «Значит, брать только в городе», – продолжил Рауль. «А он там бывает?» «По нашим сведениям, раза 3 в неделю он наведывается в город. Но тут есть еще одно ограничение. Его нельзя бить по голове. После ранения у него остался так называемый неизвлекаемый осколок. Этот парень может пробежать 20 километров с нагрузкой, и ему ничего не будет. А потом чихнуть вечером перед ТВ-боксом и умереть. Вот такие вот дела». Бойцы загомонили и стали покачивать головами. Это было очень сложное задание. С одной стороны, требовалось захватить очень опасного человека, а с другой, брать его можно было только в мягких рукавичках. Не ударить, не оглушить.